Глава 8, часть 3. Изабель очнулась через несколько минут, с трудом разомкнув веки. Взгляд помутневших глаз уперся во взволнованное лицо друга. «Что произошло?» «Это ты мне скажи, что случилось?» «Я снова видела, но мешанину. Мне сложно было разглядеть что-то одно. Чувствую, как теряю силы в это время». А голос старухи с каждым разом становится все сильнее. Она много требует и предупреждает. Баронесса замолчала, пробуя большими глотками, пропущенными через легкие, остудить закипающий мозг, пытаясь отделить прошлое от настоящего и будущего. Дерек силой сжал ее плечи. «Предупреждает о чем? Говори!» Вампирша обвела взглядом полутемную комнату и снова вернулась к учителю, преодолевая страхи и сомнения, лишенная права быть слабой. «Я должна как можно скорее убить Гифреда. Старуха права. Проклятие ляжет на меня, а значит и на Джинджер». Она простонала, борясь с подступившей тошнотой. «Цыганка так мало успела рассказать. Как я сумею сделать это?» Как смогу защитить свою девочку? Ты не одна, не бойся. Вдвоем мы его одолеем. И он не один. Его охраняют собаки. Изабель вовсе не радовала, и тем более не вдохновляла такая уверенность наставника. Если бы он смог хоть краешком глаза заглянуть в ее видение. У него сейчас был один страх – повелитель. А она наблюдала их великое множество. И всем так или иначе суждено сбыться. Рассказать всю правду значит обречь всех на уныние и бездействие, а вот этого она допустить не могла. Никто и ничто не сможет стать на ее пути к Джинджер. Надо убить – убьет, простить – значит простит. Призвать в помощь дьявола – призовет. Хотя и так уже ему служит, что бы ни думал об этом Дерек. Так позови волков на охоту с дворнягами. Они всегда были врагами. Рыцарь рассмеялся. Лохматые шавки. Нашла кого бояться. Ты не понял. Баронесса сверкнула глазами. Его собаки тоже вампиры. Это часть проклятия. Мы должны придумать, как избавиться от них. На кону не только моя и ваши жизни, но и дочери, и... Она прошептала настолько тихо, что бывший крестоносец едва ли расслышал. «Лорда Бетфорда». Ричард протянул Гвен руку, помогая спуститься по шаткому трапу на деревянный пирс. «Вот мы и на земле. Скоро ты окажешься в тепле и даже сможешь принять ванну. Не помешало бы». Она украдкой бросила взгляд на непривычно притихшего Кевина. «Ужасно?» «Когда от твоей невесты пахнет, как от портовой девки». Ричард широко улыбнулся и также взглянул на угрюмого блондина, лицо которого освещалось отблесками пламени факелов людей Долароша, встречающих графа со спутниками, прежде чем ответить. «А брат был прав. Ты слишком много говоришь непристойностей, неподобающих для языка знатной леди». Он привлек девушку, надувшую губы, и втянул носом запах распущенных волос, толстыми прядями, выбивающихся из-под капюшона, подбитого мехом плаща. Нормальный запах. От многих дам Лондона и в обычные дни разит грязным телом, намного сильнее, чем от тебя после долгого путешествия. Гвен уперлась руками в грудь язвительного жениха и, оттолкнув его, чуть не растянулась на земле, но была подхвачена бароном. «Называешь меня грязнулей, но сами с Кевином не мылись ни разу, а только пили целыми днями и ели всякую дрянь». Она прижала ладошки к лицу и шикнула на оторопевшего воздыхателя. «Несет от обоих, как от открытого бочонка с элем, стоящего в погребе рядом со связками чеснока и каткой кислой капусты. Воздух пропахшего тухлой рыбой порта и тот для носа приятней». Чуткий сон Ричарда нарушил звон от где-то упавшего кубка, а затем приглушенный женский вскрик. Он вскочил, не раздумывая, и как был голым, схватив лежащий вдоль огромного ложа меч, выбежал из отведенных покоев. Посторонних звуков не было слышно, но это не обмануло графа. Он плечом ударил в двери комнат невесты, предполагая, что они заперты, и влетел, еле удержавшись на ногах, внутрь. Что-то тяжелое обрушилось сзади на его голову, но лорд успел выкрикнуть: «Кевин! Гвен!» прежде чем осел на пол, потеряв сознание. Через мгновение вслед за братом к открытому проему подбежал барон. Он с порога оценил происходящее. На полу перед дверью лежал Ричард, из рассеченного затылка которого сочилась кровь, окрашивая бронзу волос бурым пятном. У окна, с хрипами выпуская кровавую пену через перерезанное горло, лежала Дуэнья. Выражающий ужас взгляд преданной воспитанницы женщины был устремлен в угол рядом со входом. В распахнутое, зарешоченное железом окно задувал холодный ветер. На мгновение барону Милтону показалось, что в кроне дерева, растущего напротив стены, сверкнули красные глаза зверя. Рысь вблизи человеческого жилья? Но на раздумье не было времени. Его Гвен пытались украсть или обесчестить. Барон с разворота воткнул острый конец двуручного меча в затаившегося в углу разбойника. Металл, встретившись с железным нагрудником, на мгновение остановился и тяжело вошел до середины лезвия. Кевин, ударив ногой в грудь похитителя, вытащил из тела отходящего в мир иной оружие. Хлынувшая следом кровь окрасила алым рельефные животы чресла. Он, оскалившись хищной улыбкой, примерился к шее другого разбойника и одним движением полоснул ровно в щель между наплечником и кольчужным подшлемником. Бородатая голова, хлопая выпученными глазами, упала на пол, с мягким стуком подкатившись к ногам умирающей Дуэньи. «Хватит, Кевин! Не нужно!» — кричала, извиваясь в захвате локтя третьего, леди Пембрук. «Отпусти, и он пощадит тебя!» Адресованные воину слова потонули в вопле, раздавшемуся снаружи дома. Но барон был совершенно другого мнения. «Я не торгуюсь сердцем с теми, кто пытается его выкрасть. Ты умрешь, собака!» Противник, открывший рот, не успел договориться об условиях сдачи. «С кем вы сражаетесь? Что происходит?» Кто-то невидимый по другую сторону окна громко задавал вопросы. Но отвечать сообщнику злодеев было некому. Третий из вероломных рыцарей лежал на полу, захлебываясь собственной кровью, не в состоянии проглотить воткнутый между зубов кинжал, пробивший насквозь коротко стриженный затылок. Напряжение спало вместе с кровавой пеленой, окутавшей разум Кевина. Гвен была свободна. Младший Милтон схватил ее за руку и задвинул себе за спину, словно щитом прикрывая собственным телом. Окружающие звуки пробивались сквозь шум в висках и доносились сразу со всех сторон. По коридору, стуча железными саботанами, спешили прибывшие с турнира Филипп де Ларош рыцари и солдаты охраны дворца. Поднявшийся на колени граф скрежетал зубами от боли. За окном кто-то громко прокричал: «Сатана! Слуги дьявола обитают в этом дворце!» И было скорее похоже на разгневанный рев потерявшего добычу хищника. Кевин с удивлением смотрел в темное пятно окна, на того, кто не мог его видеть. Но сам он на этот раз совершенно точно разглядел человека со светящимися в темноте глазами. «Вампир!» — пронеслось в голове закаленного в боях бесстрашного воина. Дрожь прошла по мускулистому телу, одетому лишь в тонкий слой крови врага да охранную ладанку Тильды, болтавшуюся на шелковой тесьме, повязанной вокруг жилистой шеи. Он не видел, как один из подоспевших рыцарей склонился над трупом первого из похитителей, вытащил из ножен оружие и занес для удара в голую спину убийцы дорогого сердцу человека. У барона не было глаз на спине, но ими стал Ричард. Он вскочил с колен и, подхватив оброненный меч, силой ударил по металлическому налокотнику предателя. Воин вскрикнул, сломанная рука безвольно повисла вдоль тела. Выпущенный клинок бастарда с тяжелым звоном ударился о каменный пол. Кевин развернулся на звук и вскинул над головой оружие, намереваясь срубить рыцарю голову. Но грозный окрик графа остановил разгоряченного брата. «Нет, не трогай его. Думаю, этому человеку есть что рассказать о нападении на леди Пембрук. Взять его и допросить». Короткий приказ Делароша тут же был исполнен солдатами. Хозяин замка с сожалением смотрел на испустившую дух Дуэнью и перепуганную насмерть Гвен. Она с ужасом переводила взгляд с голых братьев на воспитанницу, мертвых рыцарей-похитителей и живых воинов, заполнивших выделенные ей покои. Капитан протянул дрожащей девушке руку в железной перчатке и, упав на одно колено, проговорил: «Не знаю, как загладить вину. Я не догадывался о зреющем среди моих людей заговоре. Но если таковой был, все виновные понесут наказание. Я приношу глубокое сожаление о потере компаньонки. Надеюсь, ваш батюшка не станет мстить мне и семьям нападавших рыцарей. Поверьте, о вашем приезде знало всего несколько человек, и виноватых уже постигла кара от рук вашего жениха и барона». Гвен, наконец-то пришедшая в себя, опустила глаза в пол, не имея права решать за отца. «Я напишу графу письмо и передам ваши искренние сожаления. А пока прошу вас, окажите помощь моим спутникам и накиньте на них одежду». Только сейчас Ричард почувствовал холод, идущий от окна. Но его интересовала не собственная нагота, а нечто другое. Он, как и Кевин, слышал крики затаившегося меж толстых ветвей дуба монстра. «Осмотрите двор. Снаружи были сообщники. По крайней мере, один из них забрался на дерево. Хоть его сейчас там уже и нет, но должна остаться повозка или лошади. Не на себе же они собирались вывести леди Пембрук». Он приказывал солдатам громким властным голосом, не терпящим возражения, а обернувшись к Делорошу, потребовал: «Я хочу знать, с какой целью и кто спланировал похищение моей невесты. И думаю, вы поймете наше желание по возможности быстрее покинуть ваш дом и продолжить свое путешествие. Мы всего второй день находимся в Ла-Рошелле, а уже стали объектом пристального внимания неведомых сил. Заверяю вас, граф, через несколько часов нам станет известна причина и заказчик данного происшествия. Мой палач умеет развязывать языки самым неразговорчивым». Француз скинул плащ и набросил его на плечи Ричарда. «Неразумным будет, не выяснив обстоятельств, двигаться дальше. Нужно знать имя врага, чтобы выработать план защиты или нападения. Да и разыгравшийся шторм не позволит кораблю выйти из гавани». Филипп ткнул ногой в распростертое на полу тело арестованного рыцаря. «Теперь становится понятной настойчивость барона де Монмаранси, буквально умолявшего меня принять участие в сегодняшнем состязании между рыцарями из ближайших окрестностей», — извинялся капитан, делясь пришедшими на ум выводами. «Как и отсутствие на ристалище его брата. И причина вовсе не ненависть к англичанам. Тут явно замешаны деньги. В последнее время он был очень стеснен в средствах из-за неуемной любви к праздным развлечениям». А заметив, что с головы Бетфорда капает кровь, добавил: «Я пришлю в ваши покои лекаря». «Не стоит. Ссадина, не более». Досадливо сморщился Ричард, стерев с плеча густую каплю. Гвен тут же возразила, соглашаясь с предложением хозяина дома: «Нет, пусть лекарь осмотрит не только графа». Она обернулась к по-прежнему голому блондину. «И барона. Он весь покрыт кровью». Взор девушки невольно скользнул по чреслам возлюбленного, моментально отреагировавший на девичий взгляд вздрагиванием. Леди Пембрук в смущении отвернулась. Барон же довольно хохотнул, словно не было сейчас сражения с несколькими противниками, и не обращал внимания на присутствующих в комнате посторонних. «Это не моя кровь. Но откуда столько смущения? Вспомни, как мы в детстве купались в реке. На мне тогда было не больше одежды». «Это было давно». Она усталым взглядом обвела всех собравшихся и указала на дверь. «А теперь попрошу покинуть мои покои и пригласить священника для причащения бедной Инес». Младший Милтон шагнул к невесте графа, возмущенно воскликнув. «Нет уж, больше мы тебя одну не оставим!» «И то правда. Остаток ночи ты проведешь в моей спальне. Мы с братом ляжем в другой комнате перед камином», — поддержал барона Ричард. Деларош согласно кивнул. До выяснения всех обстоятельств титулованным гостям лучше находиться вместе. «Я распоряжусь, чтобы слуги принесли тюфяки и шкуры», —